Возвращались назад уже сумерками. Весла ударяли в потьмах по водам, уже не отражавшим небо. Едва видны были по берегам озера огоньки. Месяц подымался, когда они пристали к берегу. Повсюду на треногах варили рыбаки уху, все из ершей, да из животрепещущей рыбы. Все уже было дома. Гуси, коровы, козы давно уже были пригнаны, и сама пыль от них уже давно улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая к рынке молока и приглашения к ухе. Там и там слышались говоры, гомон людской, громкое лаянье собак своей деревни и отдаленное чужих деревень. Месяц подымался, стали озаряться потемки, и все, наконец, озарилось. И озеро, и избы. Побледнели огни. Стал виден дым из труб, осеребренный лучами. Николаша и Алексаша пронеслись в это время перед ними на двух лихих жеребцах в обгонку друг друга. Пыль за ними поднялась, как от стада баранов. «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку», — думал Чичиков. Бобенка и маленькие чичонки начали ему снова представляться. Кого ж не разогреет такой вечер? А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой, «Барабан», — сказал, — «никакой городничий не взойдет». Надобно же было такому стечению обстоятельств. За стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там не говорилось. Хозяин заказывал повару под видом раннего завтрака на завтрашний день решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит. И губами подсасывал, и причмокивал. Раздавалось только «да поджарь!» «Да дай взапреть хорошенько!» А повар приговаривал тоненькой фистулой: «Слушаюсь, можно-с, можно-с и такой! Да кулебяку сделай на четыре угла, в один угол положи ты мне щеки осетра да визигу, в другой запусти грешневой кашицы да грибочку с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого! Слушаюсь, можно будет и так! Да чтоб с одного боку она, понимаешь, зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегше. Да из-подку-то, понимаешь, пропеки ее так, чтобы рассыпалась, чтобы все ее проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал ее во рту, как снег бы растаяло». «Черт побери», — думал Чичиков, ворочаясь, — «просто не даст спать». «Да сделай ты мне свиной сычук. Положи в середку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько. Да чтоб кассетру, обкладка, гарнир-то, чтобы был побогаче. Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршицем из сниточков, да подбавь мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли там еще какого коренья». «Можно будет подпустить брюкву или свеклу звездочкой», — сказал повар. «Подпусти и брюкву, и свеклу. А к жаркому ты сделай мне вот какую обкладку». «Пропал совершенно сон», — сказал Чичиков, переворачиваясь на другую сторону, закутал голову в подушки и закрыл себя всего одеялом, чтобы не слышать ничего. Но сквозь одеяло слышалось беспрестанно: «Да поджарь, да подпеки, да дай взапреть хорошенько». Заснул он уже на каком-то индюке. На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской. Он тоже объелся. «Нет, это уже слишком», — сказал Чичиков, когда выехали они со двора. «Это даже по-свински. Не беспокойно ли вам, Платон Михайлович? Припокойная была коляска, и вдруг стало беспокойно. Петрушка, ты, верно, по глупости стал перекладывать? Отовсюду торчат какие-то коробки». Платон усмехнулся. «Это я вам объясню», — сказал он. «Петр Петрович носовал в дорогу. «Точно так», — сказал Петрушка, обратясь с козел. «Приказано было все поставить в коляску. Пашкеты и пироги». «Точно так, спал Иваныч», — сказал Селифан, обратясь с козел, веселый. «Очень почтенный барин. Угостительный помещик. По рюмке шампанского выслал». «Точно-с. И приказал от стола отпустить блюдо. Очень на хорошего блюда, деликатного вкусу. Такого почтительного господина еще и не было». «Видите ли, он всех удовлетворил», — сказал Платонов. «Однако же скажите просто, есть ли у вас время, чтобы заехать в одну деревню? Отсюда верст 10. Мне бы хотелось проститься с сестрой и зятем». «С большим удовольствием», — сказал Чичиков. «От этого вы не будете в накладе. Зять мой весьма замечательный человек». «По какой части?» — спросил Чичиков. «Это первый хозяин, какой когда-либо бывал на Руси. Он в 10 лет с небольшим, купивший расстроенное имение, едва дававшее 20 тысяч, возвел его до того, что теперь он получает 200 тысяч». «А-а-а! Почтенный человек. Вот этого человека жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поучение людям. Очень, очень будет приятно познакомиться. А как по фамилии?» «Костанжогло». «А имя отчество?» «Константин Федорович». «Константин Федорович Костанжогло. Очень приятно познакомиться. Поучительно знать этого человека». И Чичиков пустился в расспросы о Костанжогле, и все, что он узнал о нем от Платонова, было точно изумительно. «Вот, смотрите, в этом месте уже начинаются его земли», — говорил Платонов, указывая на поля. «Вы увидите тотчас отличие от других. Кучер, здесь возьмешь дорогу налево. Видите ли этот молодник лес? Это сеянный. У другого в 15 лет не поднялся бы так, а у него в 8 вырос. Смотрите, вот лес и кончился. Начались уже хлеба, а через 50 десятин опять будет лес, тоже сеянный, а там опять. Смотрите на хлеба, во сколько раз они гуще, чем у другого». «Вижу. Да как же он это делает?» «Ну, расспросите у него. Это всезнай. Такой всезнай, какого вы нигде не найдете. Он мало того, что знает, какую почву что любит, знает, какое соседство для кого нужно, поблизости какого леса нужно сеять какой хлеб. У нас у всех земля трескается от засух, а у него нет. Он рассчитает, насколько нужно влажности, сколько дерева разведет. У него все играет 2-3 роли. Лес лесом, а поле у удобрений от листьев до тени. И это во всем так». «Изумительный человек», — сказал Чичиков и с любопытством посматривал на поля. Все было в порядке необыкновенном. Леса были загорожены. Повсюду попадались скотные дворы, тоже не без причины обстроенные, завидно содержимые. Хлебные клади росту великанского. Обильно и хлебно было повсюду. Видно было вдруг, что живет туз-хозяин. Поднявшись на небольшую возвышенность, увидели на супротивной стороне большую деревню, рассыпавшуюся на 3 горных возвышениях. Все тут было богато. Торные улицы, крепкие избы. Стояла ли где телега, телега была крепкая и новешенькая. Попадался ли конь, конь был откормленный и добрый. Рогатый скот, как на отбор. Даже мужичья свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут аглицких парков, беседок и мостов с затеями и разных проспектов перед домом. От изб до господского двора потянулись рабочие дворы. На крыше большой фонарь, не для видов, но для рассматривания, где и в каком месте и как производились работы. Они подъехали к дому. Хозяина не было. Встретила их жена, родная сестра Платонова, белокурая, белоликая, с прямо русским выражением. Также красавица, но также полусонная, как он. Кажется, как будто ее мало заботило то, о чем заботятся, или от того, что всепоглощающая деятельность мужа ничего не оставила на ее долю, или от того, что она принадлежала по самому сложению своему к тому философическому разряду людей, которые, имея и чувства, и мысли, и ум, живут как-то вполовину, на жизнь глядят в полглаза и, видя возмутительные тревоги и борьбы, говорят им: «Пусть их дураки бесятся, им же хуже». «Здравствуй, сестра», — сказал Платонов. «Где же Константин?» «Не знаю. Ему следовало быть давно уже здесь. Верно, захлопотался». Чичиков на хозяйку не обратил внимания. Ему было интересно рассмотреть жилище этого необыкновенного человека. Он думал отыскать в нем свойства самого хозяина. Как по раковине можно судить, какого рода сидела в ней устрица или улитка. Но этого-то и не было. Комнаты были бесхарактерны совершенно, просторны и ничего больше. Ни фресков, ни картин по стенам, ни бронзы по столам, ни этажерок с фарфором или чашками, ни ваз, ни цветов, ни статуек, словом, как-то голо. Простая обыкновенная мебель, да рояль стоял в стороне, и тот покрыт был пылью, как видно, хозяйка редко за него садилась». Из гостиной отворена была дверь в кабинет хозяина, но и там было так же просто и голо. Видно было, что хозяин приходил в дом только отдохнуть, а не то чтобы жить в нем. Что для обдумывания своих планов и мыслей ему не надобно было кабинета с пружинными креслами и всякими покойными удобствами, и что жизнь его заключалась не в очаровательных грезах у пылающего камина, но прямо в деле. Мысль исходила вдруг из обстоятельств, в ту минуту, как они представлялись, и обращалась вдруг в дело, не имея никакой надобности в том, чтобы быть записанной. «А, вот он! Идет! Идет!» — сказал Платонов. Чичиков тоже устремился к окну.